Глава 35. С той самой секунды, когда владыка света ошарашил меня новостью, что у меня будет собственный грифон, я совсем рассудка лишилась. Смеялась и плакала не в попад, и все требовала от правителя повторить. И еще раз повторить. И еще раз, пожалуйста. Ну, пожалуйста. И поклясться дланью, что не пошутил. Ох! Ну, раз даже дланью поклялся, более того, пообещал повторить эту клятву перед самой дланью, значит, так и есть. В пылу нетерпения я даже не заметила, как на спине у дайширчика оказалось. Какой-то хмельной розовый флёр мозги окутал и всячески препятствовал хотя бы частичному просветлению. Но когда мы принялись ввинчиваться в звенящее от свежести утреннее небо, я все же немного пришла в себя, отметив с удивлением, что мы зачем-то покидаем острова Белой Кости. «Королевские грифоны гнездятся на Бирюзовом Нагорье», — сообщил владыка, будто подсмотрев мои мысли. «Это севернее нашего архипелага». «Угу», — покивала я, будто что-то поняла. «Привязка крови всадника осуществляется до первого полета птенца», — продолжал правитель. «И самый первый полет проходит вместе, уже в склейке. Так магическая связь сразу делается прочной. Но грифоны — упрямые и гордые существа, Милу. Они не подчиняются всаднику. Они сотрудничают с ним. Ты должна доказать, что достойна сотрудничества». В голосе Риордана послышалась нежная насмешка, а у меня внутри тревожно ёкнуло. Вспомнилось мне, кстати, как одной очаровательной мантикоре поучить котят летать приспичило прямо с той самой скалы, что должна была служить мне временным убежищем. Чтобы не выдать своего страха, поинтересовалась, а кого привязывать будем? Самца или самку? Может, и правда самочку? В пару к дайширчику. Владыка дернул уголком рта. Вообще, в природе, конечно, самки главнее самцов. Как мудра, однако, природа. Но они мельче и не так выносливы физически. И в воздушном эскадроне самки не служат, потому что дважды в год выбывают из строя, так сказать. Это мне сейчас понимать, как ваше обещание места в воздушной страже? Еще чего. Меня ревниво прижали к мускулистой груди. Точнее, вжали в нее. Прижимали-то до этого. Просто поделился фактом. Вообще, самки, конечно, не в пример покладистее самцов, но, насколько я успел выучить твой характер, ты не ищешь легких путей, Милу. Впрочем, это не важно. А что важно? Связь. Ты или почувствуешь ее, или нет, как и твой грифон. Просто предупреждаю, выберешь самца и будь готова к собственному безграничному терпению и его же безграничному упрямству. Самка превращает в ад жизнь всадника всего дважды в год. С самцами, с ними бывает сложно куда чаще. Обучение и тренировки занимают не одно десятилетие. Если вы это так отговариваете меня. И не думал. И, пожалуйста, заканчивай ты уже с этим «вы», ладно? Я неопределенно хмыкнула. Милу. Впереди проступили гористые острова. Монументальные, величественные, бирюзовые, как бесконечно обожаемый Нун. Глыбы, посверкивающие в утренних розовых лучах породы, возникли из воздуха все разом, словно по волшебству. Над острыми иглами верхушек кружили, гипнотизируя крылатые силуэты. «Не решила еще. Как решу окончательно, ты первый узнаешь. Риордан». «Милу». «Это все грифоны. Я, кажется, заранее пьяная». Правитель не ответил, только еще теснее прижал к себе. Я не возражала. Их было много. Очень много. Крылатые, невыразимо прекрасные эти создания неба покрывали своими совершенными телами целые воздушные нагорья. Белые, как дайширчик, золотисто-янтарные, в нежных голубых яблоках на боках, палевые и пестрые, купающиеся в щедром розовом солнце, они совершенно преображали небо. Я, кажется, забыла даже, как дышать. Никогда еще я не видела столько грифонов в одном месте. «Это они умеют», — хмыкнул владыка. «Заметила, что грифоны отгораживают птенцов невидимой глазу преградой, поэтому знакомство с бирюзовыми горами запоминается на всю жизнь». Дав мне насладиться невероятным зрелищем, Риордан добавил. А еще они никогда не подпустят к своим островам человека с дурными намерениями. Ну, наши намерения чисты, как слеза младенца. Ведь правда? Ой, смотрите, вон как раз птенцы, кажется, летать учатся. Быстро ты освоилась. Давай сюда тенька. Пусть подождет мамку на спине у Дайширу. С этими словами Риарден направил Дайширу к дальнему скалистому островку. Чем ближе мы подлетали, тем ярче проступали очертания скал и самих грифонов, а также их круглые, свитые из тонких деревьев гнезда, выстланные сушеными водорослями и с цветными крапчатыми яйцами в них. «Будь готова к тому, что близость стольких магических созданий, собранных в одном месте, обострит все твои чувства, эмоции и ощущения», — продолжал напутствовать владыка. «Не позволяй им взять над собой верх». Я узнала его сразу. Увидела, почувствовала, услышала, ощутила каждой своей клеточкой, каждой частичкой своего дара Нао. И только тогда поняла, что до того силу Нао сдерживала некая внутренняя плотина. Однако стоило нашим глазам встретиться, и плотина осталась в прошлом. Привычный мир на какое-то время перестал существовать, исчез, стал неважным и второстепенным. Даже границы пространства как будто поплыли. Наверное, так действует магия грифонов. Владыка же предупреждал. Маленький по сравнению с Дайширу, но, пожалуй, все же крупнее средней лошади. Нескладный, взъерошенный, покрытый золотистой шерстью, и маховые перья отливают рыжим золотом. И серый детский пух отовсюду лезет, торчит даже на голове хохолком-чубчиком. И шея тонкая, длиннющая, лебединая. И лапы длинные и нескладные, как у олененка. А крылья-то крылья! Смех один! Золотистый птенец отступал от гневно клекочущей, царящей над ним красавицы-мамаши. Нервно чертил неокрепшим хвостом и маховыми перьями и испуганно жался к скале. Это был он, мой Данжи. Имя возникло само собой, как будто кто-то услужливо шепнул мне его на ухо. «Данжи?» — прошептала я растерянно. «Кажется, на древнем это означает двойное изобилие или двойной хлеб». «Хлебушек мой прекрасный! Ох, горюшка луковая, ты самый-самый-самый! Ох, предельщицы, мой! А я уже вся твоя!» Больше я не могла вымолвить ни слова. Горло сдавило железным комом от избытка чувств. Самого главного Риарден не сказал. Встретить своего зверя для всадника. Ох, это то же самое, что встретить себя в мире магических существ. И эта встреча с собой, она вообще ни на что не похожа. Дрожащий грифенок, масластый и нескладный, и правда неуловимо напоминал подгоревший пирожок. Позже, когда темный детский пух вылезет, он станет ровного золотистого цвета, как мамка. Пока же тут и там пробивается ржавчина и темно-серые пятна. Как же тебя кровью-то напоить? Я Шархову тучу раз проделывала привязку на арене. В реальности все оказалось иначе. Кто бы сомневался. Начиная с того, что пробираться к данжику мимо встревоженных, хлопающих крыльями и галдящих во все глотки мамаш-грифоних с выводками, было тем еще испытанием на прочность. Вот когда я добрым словом и наставницу Еську с ее непременными акробатическими номерами на посохе помянула добрым словом, и тихо ненавидящую меня розовую Зои, так и норовящую подставить ножку на арене, да и прочих лилай из лицея, да даже стерву Нинель, натренировали меня в гостях у владыки света так, что даже перед самой собой не стыдно. А я — самый строгий свой судья. Не зря так папа всегда говорил после охоты, когда ругалась, что не то и не так у меня получалось, и что в следующий раз надо совсем по-другому. Владыка к этому времени остался далеко позади, чтобы не тревожить грифоних и не мешать привязке. Самки ни за что не подпустили бы Дайширчика к драгоценному потомству. Потому Риарден Хаттер кружил на белоснежном Дайширчике поодаль, готовый подстраховать меня в любой момент. Чувства, ощущения, эмоции, инстинкты, как и предупреждал владыка, все обострилось. Усилилось, шарх его за ногу в разы, в десятки, в сотни, в тысячи раз. Я так остро ощущала его ужас за меня, что только диву давалась, как и отчаянные, но тщетные попытки этот страх подавить. Сильнее этого ужаса было лишь еще одно чувство. Из-за навалившейся на меня лавины всего в буквальном смысле никак не удавалось понять, что за оно. Как только казалось, что вот-вот поймаю, губы и подбородок вспыхивали от метки демона, и откуда-то из глубины начинала подступать чистая ярость. Да как этот Эхтионий сын посмел? И все же близость стольких грифонов делала свое дело. Я вдруг с какой-то особо немилосердной пронзительностью ощутила, как правителю было трудно меня отпустить. Невыносимо, физически немыслимо. Запредельно невозможно просто. У него как будто руки оторвали, вырвали вместе с плечами. В прямом смысле. Беспомощный, оглушенный адскими муками, совершенно дезориентированный, он еще умудрялся как-то лавировать в воздушных потоках, готовый в случае чего прийти мне на выручку. Да он человек вообще? Ах да, он же владыка, плоть от плоти дракона. С каждым моим шагом, разделяющим нас, пытка усиливалась. И все же владыка света Риарден Хатор, небесный всадник, доверился моему дару Нао, доверился мне. Я с силой помотала головой в тщетной попытке сбросить наваждение. Вот только стало хуже. Я снова услышала рев. Рев, негодующий, взбешенный. Полный какого-то неистового, какого-то сокрушающе яростного отчаяния. И вдруг отчетливо ощутила, что владыка вынужден сейчас противостоять моей внутренней силе. Силе, которая прямо сейчас стремится к данжи, силе Нао, древнему дару драконов. Опасность, опасность, опасность. Верни, верни, верни ее. Моя, моя. «Моя!» Так и сквозило из каждой ноты этого страшного грохочущего рева, того самого, что я не раз слышала во снах. На мгновение почудилось, что глаза застила багряно-красная пелена, но тут я каким-то образом преодолела последнюю вопящую и клекочущую преграду по сравнению с ревом из моих снов, что цыпленок пищит ей предильщицам, и добралась до выбранного птенца. И сразу как-то резко стало не до владыки с его терзаниями и непонятным ревом. Пространство мгновенно сгустилось, сузилось, свелось в единую точку. И выступала этой точкой я, та самая я, которая стремительно уворачивалась от гневно атакующей грифонихи. Золотая грифона-мамка твердо решила не подпускать меня к данжику. Птица-зверь так метил в мое лицо, что почудилось даже, что столь истово грифон кидается не на меня, а на метку. Но рассуждать об этом, а тем более проверять, было решительно некогда. Сам же говнюк, то есть птенец, воодушевленный мамкиной защитой, тоже принялся атаковать. И верещал при этом, зараза такая, будто его ощипывали. Он вставал на дыбы, молотил воздух перед моим лицом неокрепшими, но мне бы хватило, нескладными львиными лапами. Норовил стегнуть наотмашь крылом. Засранец! Каюсь. В какой-то момент в мыслях мелькнула малодушная. А на кой Эхтионий хрик мне все это надо? Куда проще отступить, вернуться. Владыке с его собственническим ревом на радость. Чем бы этот рев ни был, мое отступление сулит ему сплошную благодать и счастье. А мне самой — спокойствие и безопасность. А что до первого самостоятельного полета, ну, наверное, не судьба. Во всяком случае, не сегодня. Ну уж нет. Закатив себе мысленную затрещину, в силу открывшихся сверхспособностей она оказалась весьма и весьма ощутимой. Сейчас или никогда. Увернувшись от очередного выпада золотой мамаши, я заорала прямо ей в пасть. Сорвала при этом глотку в хлам, но вышло у меня почище, чем у нее. Кажется, грифониха отступила исключительно от неожиданности. Видела же она прекрасно, что такая козявка, как я, угрозы не представляет. Прокатившись под золотым крылом, я вскочила на спину птенцу, который тут же встал на дыбы и в отчаянной попытке сбросить свою всадницу замолотил лапами воздух. Что удивительно, рой мыслей как будто отделился от меня и жужжал где-то там, на недосягаемых высотах. Тело же действовало отдельно от мыслей, и, в отличие от них, хвала предельщицам, действовало слаженно и четко. Со всего размаху приложиться о камни, выругаться, сгруппироваться, прыгнуть снова, взвыть от боли, прокатиться по острой насыпи. Гаденыш умудрился-таки меня сбросить. Не размышлять, запрыгнуть снова, не подрасчитать. Перемахнув через вожделенную цель, вновь ткнуться носом в камни. Теперь уж красная пелена перед глазами была ощутимой и осязаемой. Нос я в самые что ни на есть кровавые сопли расквасила, а может, даже и зубов не досчиталась. Лицо совсем онемело. С очередной попытки я все-таки вскочила на этого верткого ужа, по недоразумению именующемуся Грифоном, и с силой полоснула сопливо-красным запястьем по широко распахнутому клюву, распоров об острый край еще и запястье. Вот только опьянение победой и слияние с золотистым чудом-юдом того стоило. Чистый, до безумия легкий восторг, бешеная, щекочущая радость. Вот только это счастье не продлилось долго. Несклонная к сантиментам мамаша, совершенно непедагогичным на наш с Данжи скромный вкус пинком, хладнокровно отправила нас обоих в наш первый в жизни полет.